Его руки скользнули к ее ягодицам, и передник тревожно зашуршал, сдавленный их телами. «О!» — выдохнула она, еще сильнее вращая бедрами. «Можете проверить мой микрофон, мистер-телефонист. Я как раз жду важного звонка». Он сгреб ее в охапку и пинком затворил дверь. Ей уже не было нужды показывать ему дорогу к кровати. Он уже хорошо ее запомнил. «И уверена, что он не вернется». Ее глаза блестели в темноте. «Вы о ком, мистер-телефонист? А, о моем дорогом муже? Нет, он в Дервингтоне, штат Вермонт». Он опустил ее на кровать, раздвигая ноги. «Включи свет», — прошептала она медленно. «Я хочу видеть, как ты это делаешь». Он включил лампу над кроватью и повернул к ней. Ее передник сбился на сторону. Глаза оказались бездонными. «Сними это», — показал он рукой. «Сними там», — сказала она. «Пожалуйста, мистер-телефонист». Он протянул руку. С ней он всегда чувствовал себя неопытным школьником. И руки его дрожали, будто воздух вокруг нее был наэлектризован. Он никогда не переставал думать о ней. И часто видел ее во сне, блестящую, загорелую, дрожащую от желания. Ее изобретательность не знала границ. «Нет». «Встань на колени», — сказала она, — «встань на колени передо мной». Он неуклюже опустился на колени и потянулся к завязкам передника. Она подняла ноги в туфлях ему на плечи. Он начал целовать внутреннюю часть бедер, твердую и теплую под его губами. «Так, так, Кори, давай, давай, да... да, вот эта картинка!» Бонни Сойер закричала. Кори Брайант ошеломленно поднял глаза. В двери спальни стоял Реджи Сойер. В руке он сжимал двустволку. Кори почувствовал, что по ногам его потекла теплая жидкость. «Так, так», — сказал Реджи, входя в комнату. Он улыбался. «Я проспорил этому ублюдку Микки и Сильвестру ящик пива. Обидно». Бонни первый подала голос. «Реджи, послушай, это не то, что ты думаешь. Он ворвался прямо как сумасшедший». «Заткнись, сука!» Он все еще улыбался. Высокий мужчина, одетый в тот же стального оттенка костюм, в котором был, когда она 2 часа назад целовала его на прощание. «Послушайте», — слабым голосом сказал Кори, — «прошу вас, пожалуйста, не убивайте меня, даже если я заслужил, вы же... не хотите в тюрьму? Побейте, если хотите, только не уби...» «Вставай с колен, Перри Мейсон!» Продолжая улыбаться, проговорил Реджи Сойер. «У тебя ширинка расстегнута. Послушайте, мистер Сойер, о, зови меня Реджи. Ведь мы почти родственники. Можно сказать, мужья одной жены». «Реджи, это не то, что ты думаешь. Он меня изна...» Реджи посмотрел на нее все с той же снисходительной улыбкой. «Если ты скажешь еще слово, я забью его тебе в глотку». Бонни начала всхлипывать. Лицо ее приобрело оттенок свежего кефира. «Мистер Сойер, Реджи, твоя фамилия Брайант, так ведь? Ты сын Пита Брайанта?» Кори отчаянно кивнул головой. «Да, верно, верно. Я иногда продавал ему бензин, когда работал у Джима Вебера. Это было 4 или 5 лет назад, когда я еще не встретился с этой вот сучкой. Твой отец знает, что ты здесь?» «Нет, сэр, вы разобьете ему сердце. Вы можете побить меня, но если вы меня застрелите, моего отца это убьет, и вы будете отвечать за 2». «Да нет. Думаю, он правда не знает. Пойдем-ка в комнату, поговорим немного». Он улыбнулся Кори, словно давая понять, что не причинит ему вреда, а потом повернулся к Бонни, которая глядела на него, выпучив глаза. «А ты... ну, иначе никогда не узнаешь, чем кончится твой любимый фильм. Пошли, Брайан, по ствола, вот так. Да, большой у тебя рот, полежи-ка его. Ты хорошо умеешь лизать, ведь так?» Челюсти Кори раздвинулись до предела. Во рту чувствовался вкус смазки, его едва не стошнило. Холодная сталь упиралась в небо. «Закрой глаза, Кори, Но Кори продолжал смотреть на него. Глаза его расширились до размера чайных блюдец. Реджи опять улыбнулся. «Закрой свои младенческие глазки, Кори!» Кори подчинился. «Сейчас он вывихнет челюсть!» Реджи нажал на оба курка. Они отозвались холостым клик-клик. Кори свалился на пол в глубоком обмороке. Реджи еще немного посмотрел на него, улыбаясь, потом пошел в спальню. «Вот и я, Бонни. Как ты? Готова?» Бонни Сойер зарыдал. Кори Брайант, спотыкаясь, шел по дибко от Роуд к месту, где он оставил служебную машину. От него несло мочой. Глаза тупо глядели вперед. С левой стороны головы у него был большой синяк, который он посадил, ударившись об пол. Ботинки противно шаркали по мягкой земле. Он пытался не думать ни о чем, кроме этого шарканья. Не думать о внезапной и горько рухнувшей жизни. Был уже четверть девятого. Реджи Сойер все еще улыбался, выставляя Кори через заднюю дверь. Глухие рыдания Бонни, доносившиеся из спальни, не могли заглушить его слов. «Теперь иди на дорогу. Полезай в свой грузовик и возвращайся в город. Весь четверти десять отходил автобус на Бостон. Из Бостона езжай куда захочешь. Сядешь в автобус у Спенсера. Если я еще увижу тебя, убью. С ней будет все в порядке. Это для нее хороший урок. Поносит пару недель кофту с длинным рукавом, но лицо я ей не трону. А ты убирайся из Салем-Слот, пока не станешь снова человеком». И вот он шел по дороге, как и велел ему Реджи Сойер. Да, он уедет из Бостона на юг куда-нибудь. У него в банке есть больше $1000. Мать всегда говорила, что он очень экономный. Он мог взять эти деньги и жить на них, пока не найдет работу, и будет работать день и ночь, чтобы забыть то, что случилось. Вкус ружейной смазки и запах собственной мочи. «Добрый вечер, мистер Брайант». Кори сдавленно вскрикнул и уставился в темноту, ничего вначале не видя. Ветер раскачивал ветви, заставляя тени плясать по дороге. Внезапно его глаза увидели среди теней что-то более четкое, стоящее у каменной стены, отделяющей дорогу от фермы Карла Смита. Тень напоминала человека, но было в ней что-то... «Кто вы?» «Ваш друг, мистер Брайант». Тень выступила вперед. В призрачном свете Кори разглядел мужчину средних лет с черными усами, яркими, необычайно глубокими глазами. «Вам не повезло, мистер Брайант». «Откуда вы знаете про мои дела?» «Я много знаю. Это моя профессия. Закурите». «Спасибо». Он благодарно схватил протянутую сигарету и сунул ее в рот. Незнакомец зажег огонь, и при свете спички Кори увидел, что у него выступающие славянские скулы и черные волосы, зачесанные назад от высокого бледного лба. Потом спичка погасла, и Кори вдохнул острый аромат. «Итальянская сигарета», — отметил он, — «но это лучше, чем никакая». Он начал немного успокаиваться. «Кто вы?» — повторил он свой вопрос. Незнакомец рассмеялся неожиданно звучным смехом, который поплыл в воздухе, как дымок сигареты. «Имена?» — сказал он. «О, это американская страсть к именам! Купите у меня машину, потому что я Билл Смит. Обедайте у меня, смотрите меня по телевизору. Моя фамилия Барлоу, если вам от этого легче». И он опять рассмеялся. Кори почувствовал, что его губы тоже расползаются в улыбке, и почему-то испугался. Все его несчастья показались далекими, малозначащими в сравнении с искрами смеха в этих темных глазах. «Вы ведь иностранец?» — спросил Кори. «Я из многих стран, но лично мне эта страна, этот город представляются полными иностранцев. Понимаете?» Он опять рассмеялся во все горло, и Кори на этот раз присоединился к нему. «Иностранцев, да, — продолжил он, — «но очень симпатичных, полнокровных и полных жизней. Знаете ли вы, какие у вас в городе прекрасные люди, мистер Брайант?» Кори только хмыкнул, немного смущенный, но он не мог оторвать глаз от незнакомца. «Они никогда не знают голода или нужды, ваши люди. Уже два поколения они ничего такого не испытывали, да и раньше это было...» Слышался, как голос из дальней комнаты. «Они думают, что знают боль, но это боль ребенка, который уронил на землю свое мороженое. Во всем этом нет, как это по-английски, томления. Они весьма энергично пьют кровь друг у друга. Вы в это верите?» «Да», — сказал Кори. Глядя в глаза незнакомца, он видел многие вещи, и все они были удивительны. «У вас страна парадоксов. В других странах, если человек много ест день за днем, он делается толстым, сонным, свиноподобным. Но здесь, чем больше у вас всего есть, тем вы агрессивнее, понимаете? Как мистер Сойер имеет так много и не может уделить вам какие-то крохи со своего стола? Тоже, как ребенок, который отталкивает другого от торта, хотя сам не может его съесть. Разве не так?» «Так», — кивнул Кори. Глаза Барлоу смотрели так понимающе. «Все видится на... все видится на расстоянии, так?» «Так!» — воскликнул Кори. Он поднял палец в знак полнейшего согласия. Забытая сигарета выпала из его руки, и дымясь упала в траву. «Я давно мечтал о таком тихом месте, как ваше», — вдохновенно продолжал незнакомец. «Я мог бы поехать в большие города, но что я найду там? Фу! Перебегать улицу, дышать вонючим дымом, общаться с тупыми, лишенными воображений, дилетантами, чье общество, как это, ах да, омерзительно мне. Разве можно сравнить сельскую простоту с холодной изощренностью большого города, любого города Америки? Нет, нет, и еще раз нет, я плевал на ваши города». «О, да», — прошептал Кори. «И вот я приехал сюда, в город, куда меня пригласил один замечательный человек, теперь, к сожалению, безвременно ушедший из жизни. Люди здесь все еще полнокровны. Они так наполнены агрессивностью и тьмой, что для этого нет английских слов. Покол, вурдалак, эйялик. Понимаете, о чем я?» «Да», — прошептал Кори. «Люди здесь не заковали жизненную силу, полученную от матери земли в оболочку из стекла и бетона. Их руки глубоко погружены в воды жизни. Они вырывают жизнь из чрева земли. Разве не так?» «Так». Незнакомец одобрительно хмыкнул и положил руку на плечо Кори. «Ты славный парень. Славный и крепкий. Я думаю, что ты не хочешь покидать этот чудесный город». «Нет», — прошептал Кори, но внезапно его охватили сомнения. Вновь вернулся страх. «Ну нет, разве этот человек может ему повредить?» «И не надо. Оставайся здесь всегда». Кори, дрожа, смотрел, как голова Барлоу клонится к нему. «И ты еще отомстишь тем, кто не хочет поделиться с другими». Кори Брайант ступил в реку забвения. Ее воды поглотили его, и они были красными. В 9 вечера, когда ходячие больные собрались у телевизора, телефон у кровати Бена зазвонил. Это была Сьюзен, и голос ее дрожал. «Бен, Флойд Тибетс мертв. Он умер у себя в камере вечером. Доктор Коди говорит, что это анемия, но я же его знала. У него всегда было высокое давление, потому что его и в армию поэтому не взяли. Помедленнее, сказал Бен, садясь. Еще на юге живет семья по имени МакДугл. Там умер 10-месячный ребенок, миссис МакДугл. Увезли в больницу. Ты знаешь, от чего он умер? Моя мама спрашивала у миссис Эванс. И та позвонила старому доктору Плоумену. Он ничего не сказал, но миссис Эванс рассказала маме, что у ребенка ничего не нашли, кроме того, что он мертв. И мы с Мэттом, как два идиота, сидим здесь и ничего не можем поделать, сказал Бен скорее себе, чем Сьюзан, словно кто-то это запланировал. И еще что? Карл Форман пропал. И вместе с ним тело Майка Райерсона. Я так и думал, услышал он собственные слова. Я завтра отсюда удеру. И они выпустят тебя так быстро? Вряд ли они будут возражать. Он сказал это машинально, думая уже о другом. У тебя есть крест. У меня? Она казалась удивлена. Конечно, нет. Я не шучу, Сьюзен. Я никогда не был более серьезен. Ты можешь достать где-нибудь? Конечно, у Мэри Бодин. Я сейчас скажу... Нет, не выходи на улицу. Сделай лучше сама. Хотя бы из двух палочек. Положишь на кровать перед сном. Бен, я все еще не верю. Может быть, маньяк, думающий, что он вампир, но... Верь во что хочешь. Только сделай крест. Но ты сделаешь это. Хотя бы ради меня. С сомнением. Хорошо, Бен. Можешь прийти ко мне завтра в 9. Да? Хорошо. Мы вместе поднимемся к Мэтту, а потом поговорим с доктором Коди. Он решит, что ты сошел с ума, Бен. Ты разве не знаешь? Может быть. Но в темноте все это кажется более реальным, правда? Да, сказала она тихо. О, Господи, да. Без всяких причин он подумал о Миранде и о ее смерти. Скрежет мотоцикла на мокром асфальте, ее крик, его паника и гудение грузовика все ближе и ближе. Сьюзен, да, будь осторожна. Пожалуйста. Повесив трубку, он отнес телефон на место и принялся смотреть телевизор. Он чувствовал себя беззащитным. У него не было креста. Он поглядел за окно, но увидел там только темноту. Старый детский страх снова начал подкрадываться к нему. И он повернулся к телевизору, где Дорис Дэй мыла шампунем лохматого пса. Морг в Портленде — это холодное помещение, целиком выложенное зеленым кафелем. На полу и стенах он болотного цвета, а на потолке светлее. В стенах видны прямоугольные двери, что очень похоже на большой билетный автомат на автобусной станции. Все это освещают длинные флуоресцентные лампы. Не очень приятный декор, но клиенты не жалуются. Без четверти 10 в субботу двое санитаров внесли накрытое простыней тело молодого гомосексуалиста, застреленного в баре. Это было первое поступление этого вечера. Жертвы дорожных происшествий обычно появлялись не раньше часа. Бадди Баскомп рассказывал старый французский анекдот про вагинальный дезодорант, когда вдруг, осекшись на полуслове, уставился на ряд дверок под литерами МЗ. Две из них были открыты. Они с Бобом Гринбергом оставили новоприбывшего и поспешили туда. Бадди взглянул вглубь первой камеры. Тибетс Флойд Мартин, Пол М. поступил 4.10.75, дата вскрытия 5.10.75, подпись Дж. М. Коди, врач. Пусто. «Эй!» — крикнул ему Гринберг. «Это херня пустая, что за шутки?» «Я все время сидел за столом», — сказал Бадди. «Никто не проходил. Должно быть, это случилось в дежурство Карти, как того звали. МакДугл, Рэндалл, Фратус». «А что такое реп?» «Ребенок», — машинально ответил Бадди. «О, Господи, только этого не хватало». Что-то разбудило его. Он лежал в темноте, глядя в потолок. Шум. Был какой-то шум. Вот опять какое-то скрежетание. Марк Петри повернулся и стал смотреть в окно. На него Через стекло смотрел Дэнни Глик с могильно-бледной кожей, с красными дикими глазами. Вокруг его губ запеклась какая-то темная жидкость, и когда он увидел Марка, он улыбнулся, обнажив острые длинные зубы. «Впусти меня!» — прошептал он. Марк не знал, возникли эти слова в темноте за окном или в его мозгу. Он понял, что испугался. Тело реагировало быстрее мысли. Он никогда еще так не боялся, даже когда поплыл от лодки в Попхэм-Бич и думал, что утонет. Но его ум за доли секунды определил ситуацию. Ему угрожала смертельная опасность. «Впусти меня, Марк! Я хочу поиграть с тобой!» На чем могло держаться это жуткое существо? Его комната находилась на втором этаже, и за ней не было карниза. Если только он на чем-нибудь повис или парит на невидимых крыльях, как чудовищная ночная бабочка. «Марк, вот я и пришел. Марк, пусти!» «Конечно!» Их должны пригласить. Он знал это из журналов, тех самых, которые, по мнению матери, могли ему повредить. Он встал с кровати, едва не упав. Только потом он понял, что страх был слишком слабым словом. Даже слово «ужас» не выражало его чувств. Бледное лицо за окном пыталось улыбаться, но в темноте Марк видел лишь жуткую гримасу, кровавую маску трагедии. Но если посмотреть ему в глаза, все покажется не так уж страшно. Тогда ты увидишь, что нужно только открыть окно и сказать: «Заходи, Дэнни!» И потом станет совсем не страшно, потому что ты станешь одним из них, вместе с Дэнни и вместе с ним. Ты станешь... Нет, вот так они тебя и схватят. Он отвел глаза и собрал всю свою силу воли. «Марк, впусти меня, я приказываю тебе». Он приказывает... Марк снова начал приближаться к окну. Помощи ждать неоткуда. Нет спасения от этого голоса. По мере того, как он приближался, злобное лицо с той стороны стекла сделалось все радостнее. Ногти черные от земли царапали стекло. «Подумай о чем-нибудь скорее». «Карл!» — прошептал он хрипло. «Карл! У Клары украл! Кораллы, а Клара у Карла! Украла кларнет!» Дэнни Глик зашипел. «Марк, открой окно!» Он ослабевал. Шепчущий голос преодолевал все преграды. Взгляд Марка упал на столик с пластиковыми монстрами, теперь казавшимися милыми и смешными. Тут он заметил что-то. Пластиковое привидение гуляло по пластиковому кладбищу, где один из памятников был сделан в форме креста. Не раздумывая, Марк схватил крест, зажал его в кулаке и громко сказал: «Ну, попробуй! Войди!» — на лице отразился злобный восторг. Окно распахнулось, и Дэнни ввалился в него. Изо рта его исходил неописуемый запах. Зловоние открытой могилы, холодные, бледные, как рыбье брюхо, пальцы тянулись к плечам Марка. Голова по собачьей склонилась, верхняя губа поползла вверх, обнажая сияющие клыки. Марк поднял свой крест и ткнул им в щеку Дэнни Глика. Его вопль был ужасным и беззвучным. Он отозвался только в коридорах мозга Марка. Триумфальная улыбка на лице существа мгновенно преобразилась в гримасу агонии. Бледная кожа задымилась, и в какое-то мгновение, прежде чем он исчез, Марк почуял в воздухе запах паленого мяса. И потом все исчезло, как будто ничего и не было. Но крест еще некоторое время светился, словно подсвеченный изнутри. Потом погас, оставив лишь синий отсвет в глазах. Сквозь пол он услышал щелканье выключателя в спальне родителей и голос отца: «Что там такое?» Через две минуты открылась дверь. «Сын?» — тихо спросил Генри Петри. «Ты спишь?» «Нет», — сонным голосом ответил Марк. «Тебе что, приснился страшный сон?» «Наверное, да, не помню». «Ты кричал во сне?» «Извини». «Ничего». Он помедлил и потом сказал, будто вспомнив сына совсем маленьким: «Может, хочешь воды?» «Нет, папа, спасибо». Генри Петри быстро оглядел комнату, не в силах осмыслить внезапно охвативший его страх, и успокоился. Все казалось нормальным. Окно закрыто, ничего не упало. «Марк, что-нибудь случилось?» Нет, папа. Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дверь тихо закрылась, и отец начал спускаться по ступенькам. Марк, наконец, почувствовал облегчение. Со взрослым в этот момент могла бы случиться истерика, но Марк только чувствовал, как ужас овевает его, как холодный ветер тело пловца. Когда ужас начал проходить, его сменило опустошение. Прежде чем провалиться в сон, он нашел в себе силы удивиться в который раз странностям взрослых. Они глушат алкоголем или отгоняют снотворным такие обыденные простые страхи, как работа, деньги, любит ли меня жена, есть ли у меня друзья. Они не сталкиваются со страхами, которые переживает любой ребенок, лежащий без сна в темной комнате. Ребенку никто не верит. И никто не вылечит его от страха, что кто-то смотрит на него с потолка или прячется под кроватью. Он должен вести свой бой в одиночку, ночь за ночью, с единственной надеждой на постепенное угасание воображения, которое зовется взрослением. Все эти мысли проносились в его мозгу в более простой форме. Прошлой ночью Мэтт Берг столкнулся с кошмаром и получил сердечный приступ. Этой ночью тоже случилось с Марком Петри. Но он уже через 10 минут спал, все еще зажав в правой руке пластиковый крест. Вот в чем разница между взрослыми и детьми. Глава 11. Бен. В 10:50 утром в субботу Бен уже начал всерьез беспокоиться о Сьюзен, когда зазвонил телефон. Он схватил трубку. «Ты где?» «Успокойся, я наверху, у Мэтта Берка. Мы желаем, чтобы ты разделил наше общество, как только сможешь. Почему ты не...» «Я заходил, и ты спал, как ягненок». «Как там, Мэтт?» «Поднимайся, сам увидишь», — сказала она, но он уже влезал в халат. Мэтт выглядел намного лучше и казался почти помолодевшим. Сьюзен сидела у его изголовья в ярко-голубом платье. Когда Бен вошел, Мэтт поднял руку в знак приветствия. Бен уселся на один из ужасно неудобных больничных стульев. «Как вы себя чувствуете?» «Получше, хотя слабость еще есть. Они вечером взяли у меня кровь на анализ, а утром дали на завтрак яйцо. Ослабнешь тут, пожалуй». Бен мимоходом поцеловал Сьюзен, заметив на ее лице странное спокойствие. «Случилось еще что-нибудь?» «Я ничего не слышала. Но я ушла из дома в 7, а город по субботам просыпается чуть позже». Бен перевел взгляд на Мэтта. «Ну и что вы обо всем этом скажете?» «То же, что и раньше», — сказал Мэтт, слегка нахмурившись. На шее у него поблескивал крестик, надетый Беном. «В любом случае...» «Спасибо за это. Здорово успокаивает. Хотя я и купил его на распродажу у Вулворта в прошлую пятницу. Как ваше состояние?» «Как говорит доктор Коди, стабильное. По данным ЭКГ, это был всего лишь небольшой сердечный приступ, без образования тромба. Хочется на это надеяться. Но неделю я здесь проваляюсь, это точно». Он внимательно поглядел на Бена. «Он сказал, что такие приступы обычно случаются от сильного шока, но я ничего не стал рассказывать. Это правильно?» «Было правильно, но все уже изменилось. Теперь мы со Сьюзен хотим пойти к Коди и все ему выложить. Если он не поверит мне, мы отошлем его к вам». «Уж я ему понарасскажу», — сказал Мэтт свирепо. «Этот сукин сын не позволяет мне курить трубку». «Сьюзен уже рассказала, что случилось в городе с прошлой ночи». «Нет. Она сказала, что подождет, пока мы соберемся все вместе. Тогда, может быть, вы расскажете о том, что произошло у вас в доме». Лицо Мэтта помрачнело, и в какой-то момент Бен опять увидел лицо дряхлого старика. «Но если вы не хотите...» «Нет, конечно, расскажу. Хорошо, если вы мне поверите», — он усмехнулся. «Я всегда считал, что меня не так-то легко удивить, но поразительно... как мозг всегда сопротивляется тому, что ему не нравится или угрожает, как волшебная доска в детстве. Не нравится рисунок, положи доску плашмя, и он исчезнет. Но линии проступят на черном обороте и останутся навсегда», — сказала Сьюзен. «Именно так», — он улыбнулся ей. Очень верное сравнение для соотношения сознания и бессознательного. Бедный Фрейд. Об этом он и не подозревал. Но мы не о том. Вы слышали про это от Сьюзен? Да, но... Конечно. Я только хотел убедиться, что мне не нужно начинать с самого начала. Он рассказал всю историю ровным голосом, прервавшись только раз, когда заглянувшая сиделка спросила, не хочет ли он имбирного пива. Мэтт сказал, что с удовольствием высосет его через соломинку, пока рассказывает. Дэн заметил, что когда он дошел до момента, касающегося того, как Майк выскочил в окно, кубики льда в стакане начали тихонько позвякивать. Но голос его не дрожал, он оставался таким же ровным, каким без сомнения был на уроках. Дэн в который уже раз восхитился им. Когда он закончил, воцарилось молчание, и Мэтт был вынужден прервать его сам. «Итак, — сказал он, — не видели ли вы сами того, что могло бы вас убедить?» «Мы об этом уже говорили», — сказала Сьюзен. «Пусть Бен расскажет». Слегка смущенный, Бен изложил свои наблюдения по поводу упавшего ставня и лестницы. Мэтт захлопал в ладоши. «Браво, великий сыщик!» Мэтт посмотрел на Сьюзен. «А вы, мисс Нортон, пишущие такие замечательные, стройные сочинения с параграфами, сложенными как кирпичики, что вы думаете?» Она взглянула на свои руки, лежащие на коленях, и снова подняла глаза на него. «Бен прочитал мне вчера лекцию. О значении слов не может быть. Я не хочу использовать их. Но мне очень трудно поверить, что в Салеме Лот разгуливают вампиры. Не поймите меня превратно. Я тоже думаю, что что-то происходит, что-то ужасное, но такое...» Он протянул руку и коснулся ее рук. «Понимаю, Сьюзен, но ты можешь кое-что сделать для меня?» «Если смогу. Давайте мы, все трое, предположим, что все это реально. Примем это как факт до тех пор, пока он не будет опровергнут. Только до тех пор. Научный метод, понимаете? Мы с Беном уже дискутировали о его применении, и никто больше меня не желает, чтобы он был опровергнут. Но вы не верите в это?» «Нет», — сказал он тихо. «После долгого разговора с собой я принял решение. Я верю в то, что я видел». «Оставим вопросы веры и неверия на потом», — сказал Бен. «Лучше решим, что мы можем сделать сейчас». «Правильно. Какие у вас идеи?» «Я хочу предложить вам заняться изысканиями. При вашей профессии вы как раз подходите для этого. И вы все равно не можете передвигаться». Глаза Мэтта заблестели, как у мальчишки. «Я позвоню Лоретти Стерчер, когда откроется библиотека. Она принесет мне книги». «Сегодня воскресенье», — напомнила Сьюзен, — «библиотека закрыта». «Ничего, для меня откроют», — сказал Мэтт. «А если нет, то я узнаю, почему». «Изучите все, что касается этого предмета. И с мифической, и с медицинской стороны. Понимаете, все книги». «Заведу тетрадь», — сказал Мэтт. «Буду делать выписки». «Черт! Впервые с того времени, как попал сюда, я чувствую себя человеком. А вы что собираетесь делать?» «Сперва к доктору Коди. Он осматривал и Райерсона, и Флойда Тибетса. Может быть, мы уговорим его провести эксгумацию тела Дэнни Глика». «Он может это сделать?» — спросила Сьюзен Мэтта. «Джимми Коди тоже учился у меня. Общительный, неглупый парень. Терпеть не может ханжество. Что с ним сделали колледж и медицинское училище? Я не знаю». «Все это кажется слишком запутанным», — сказала Сьюзен. «Говорить с доктором Коди, чтобы нарваться на его насмешки. Не лучше ли просто отправиться в дом Марстонов, как мы собирались на той неделе?» «Нет», — сказал Бен, — «и я скажу, почему. Раз мы договорились считать все это реальностью, то нужно быть безумцем, чтобы совать голову в пасть льва. Я думал, вампиры днем спят». «Кем бы там ни был Стрейкер, он не вампир», — сказал Бен, — «если только старые легенды не врут. Он днем довольно активен. В лучшем случае мы просто вернемся ни с чем, а в худшем он продержит нас там до темноты. А уж тогда мы столкнемся кое с чем похуже». «Барлоу?» — спросила Сьюзен. Бен пожал плечами. «Почему бы и нет? Эта история с деловой поездкой давно уж не похожа на правду». В ее глазах осталось упрямство, но она не стала возражать. «А что, если Коди вас действительно высмеет?» — спросил Мэтт. «Хорошо еще, что он не вызовет сразу же скорую помощь». «Мы сводим его на кладбище на закате, — сказал Дэн. — Пусть посмотрит на могилу Дэнни Глика. Мэтт привстал с постели. — Обещайте мне быть осторожным, Дэн. — Конечно, — сказала Сьюзен успокаивающим тоном. — Мы ведь уже надели кресты. — Если она шутит, то я нет, — сказал Дэн. — Мы примем все меры предосторожности. — Свяжитесь с отцом Каллагеном. Пусть он даст вам немного святой воды, если можно, причастие. — А что он за человек? — спросил Бен. Мэтт пожал плечами. — Немного странный. Может быть, пьет. В любом случае, он вежливый и достаточно грамотный. По-моему, у него есть чувство юмора. — А вы уверены, что он... — Что он пьет? — спросила Сьюзен с некоторым удивлением. — Не то чтобы точно. Но мой бывший ученик, Брэд Кэмпион, работает в винном магазине в Ярмуте и часто видит там Каллагена. Он предпочитает Джим Бим. Неплохой вкус. А с ним можно поговорить? Не знаю, попробуйте. Так вы его совсем не знаете? Очень мало. Он пишет историю католической церкви в Новой Англии и много знает о поэтах нашего так называемого «золотого века» — Уитвере, Лонгфелло, Расселе, Холмсе. Я попросил его в прошлом году выступить на уроке американской литературы. Ребятам понравилось. Я схожу к нему, — сказал Бен. В палату заглянула сестра, а следом появился доктор Коди со стетоскопом на шее. «Опять беспокоите моего пациента», — сказал он весело. «Гораздо меньше, чем ты», — сказал Мэтт. «Отдай мою трубку. Не получишь, чертов шарлатан», — пробормотал Мэтт. Коди отдернул зеленую шторку, окружающую кровать полукругом. «Боюсь, мне придется попросить вас выйти на минуту». «Как ваша голова, мистер Мэйерс?» «Спасибо, в порядке», — ответил Бен. «Вы слышали про Флойда Тибетса?» «Сьюзен мне сказала. Я хотел бы поговорить с вами, если у вас найдется время». «Конечно. Когда закончу обход, часов 11, если хотите». «Хорошо». Коди опять задернул шторку. «Теперь попрошу вас со Сьюзен...» «Вот видите, в какой я изоляции», — сказал горестно Мэтт. «Не подойдешь без паролей и сотни долларов». Из-за шторки они услышали слова Коди. «В следующий раз я под наркозом вырежу у тебя язык и лобные доли мозга». Они улыбнулись, как молодые влюбленные, в солнечный день, когда на них ничего не давит. Но эта улыбка тут же исчезла. Момент для нее был явно неподходящим. Когда Джим Коди наконец вошел в палату Бена, было 11:20. «Я хотел рассказать вам», — начал Бен. «Сперва голова, потом разговор», — прервал его Коди. Он осторожно поднял волосы и сдвинул бинт. Бен подпрыгнул. «Болит еще», — сказал сочувственно Коди и снова закрыл рану. После этого он посветил Бену в глаза лампой и постукал его по колену молоточком. Внезапно Бен подумал, не тот ли это молоток, которым он обследовал Майка Райерсона. «Состояние улучшается», — сказал Коди, убирая инструменты. «Как девичья фамилия вашей матери?» «Эшфорд», — ответил Бен. Ему уже задавали подобные вопросы, когда он только-только пришел в себя. «А первая учительница, миссис Перкинс, она еще завивала волосы. Второе имя матери, Мертон». «Были случаи головокружения или тошноты?» «Нет». «Какие-либо нарушения обоняния, зрения или...» «Нет, нет и нет, я чувствую себя отлично». «Посмотрим», — сказал с сомнением Коди. «Не видите ли предметы раздвоенными?» «Нет, с тех пор, как выпил галлон самогона». «Ну ладно». «Пусть это будет на вашей совести». «Теперь о чем вы хотите говорить?» «Полагаю, о Флойде Тибетсе и младенце МакДугалов. Могу сказать только то, что уже сказал Перкинсу Гилспаю. Во-первых, я рад, что их не успели записать. Одного скандала в столетие для маленького городка вполне достаточно. Во-вторых, черт меня побери, если я знаю, что все это значит. Мы не можем подозревать». Он прервался, заметив удивление на их лицах. «Да вы что, ничего не знаете?» «Что?» — спросил Бен. «Прямо как в этих фильмах Бориса Карлоффа. Кто-то прошлой ночью стащил из Камберлендского морга их трупы». «О, Боже!» — прошептала Сьюзен. «В чем дело?» — насторожился Коди. «Вы что-то знаете?» «Я начинаю думать, что да», — сказал Бен. Они закончили рассказ без 10:12. Сиделка принесла Бену поднос с ланчем, и он стоял нетронутым возле кровати. Последняя фраза была сказана, и они слышали только звон стекла и металла, словно в столовой. «Вампиры», — сказал Джимми Коди. И потом «Нед Берг». Вот в чем дело, чертовски трудно ему не поверить. Бен и Сьютон хранили молчание. «И вы хотите, чтобы я эксгумировал Глика?» — сказал он. Потом достал из сумки пузырек и протянул Бену. «Аспирин. Принимали его?» «Конечно. Мой отец всегда говорил, что это лучший помощник врача». Бен рассеянно крутил пузырек в руках. Он недостаточно хорошо знал Коди, чтобы понять его настроение, но был уверен, что немногие пациенты видели его таким, с мальчишеским, нахмуренным, озадаченным лицом. Он не хотел прерывать его. «Очень хорош при артрите и ревматизме. Мы даже не знаем всех его возможностей. Вот отчего у вас болит голова. Вы знаете?» «Аспирин по своему химическому составу очень близок к ЛСД. Но почему от одного голова проходит, а от другого вам кажется, будто из головы растут цветы?» «Все дело в том, что мы не знаем даже, что такое мозг. Самый образованный врач стоит на островке посреди океана неизвестности. Мы режем цыплят и пытаемся вычитать что-то в их крови. Все это слишком похоже на белую магию. Мои профессора вырвали бы на себе все волосы, если бы слышали меня сейчас. А уж если они узнают, что я дал разрешение на эксгумацию Глика, они просто взбесятся». «Так вы дадите?» — спросила Сьюзан в лоб. «А чем это поможет? Если он умер, то умер. Если же нет, то что я буду читать ему вслух конвенцию Амма? Я могу сказать только эксперту графства, что опасаюсь появления инфекционного энцефалита». «А это могло быть?» — спросила она с надеждой. — Вряд ли. — Так что же можно сделать? — спросил Бен. — Завтра. Если я чего-нибудь добьюсь, то, может быть, во вторник или в четверг. И что мы можем увидеть? Я понимаю, о чем вы. Глики отказались бальзамировать сына, ведь так? — Да. — И прошла уже неделя? — Да. — Когда гроб откроют, выйдет газ, и запах будет не из приятных. Тело могло распухнуть, волосы отросли, они продолжают расти удивительно долго, и ногти тоже, глаза почти наверняка уже вытекли. Сьюзан попыталась представить это, и ей стало нехорошо. Бен был рад, что не успел съесть ланч. «Тело еще не успело разложиться», — продолжал Коди тоном учителя. «Но на руках и на лице уже выступила жидкость, может быть, плесневое образование, называемое...» Он прервался. «Простите, я вас шокировал». «Бывают вещи похуже этого», — заметил Бен, стараясь говорить непринужденно. «Предположим, ничего этого не будет. Вдруг тело будет выглядеть так же, как в первый день. Что тогда? Загоним кол в его сердце?» «Это трудно», — сказал Коди. «Во-первых, там будет эксперт или его помощник. Я не думаю, что даже Брент Норберт позволит мне вытащить кол и забить его в грудь мертвого ребенка. Ну и что вы сделаете?» — спросил Бен с любопытством. «Да извините меня, Мэтт Берг, я не думаю, что это произойдет. Если тело все же окажется таким, как вы говорите, то его просто отвезут в медицинский центр Мэна для исследования. А там уж я понаблюдаю за ним после темноты. А если он встанет?» «Как и вы. Я в это всерьез не верю». «Но я верю в это все больше», — мрачно заметил Бен. «Вы позволите мне присутствовать при этом? Можно устроить?» «Хорошо». Бен встал с кровати и направился к шкафу, где висела его одежда. «Я сейчас». Сьюзан хихикнула, и Бен обернулся. «В чем дело?» Коди ухмыльнулся. «У нас шкафы открываются сбоку, мистер Мэйс». «А, черт!» Бен обошел шкаф. «Слушайте, зовите меня Бен». «На этом закончим», — сказал Коди, вставая. «Мы со Сьюзан вас покинем, ждем вас внизу в кафе. Я хочу сегодня провернуть вместе с вами одно дело». «Какое?» Гликов надо известить об истории с энцефалитом. Можете представиться моим коллегой. Ничего не говорите, только чешите подбородок и делайте умное лицо. А их разрешение на эксгумацию требуется? Спросила Сьюзен. Только для проформы. Если они будут уж очень возражать, могут подать в суд, потеряют 2 недели и все равно ничего не добьются. Он прервался и посмотрел на них. Меня в этой истории беспокоит другое. Дэнни Глик — единственный труп, местонахождение которого нам известно. Остальные исчезли. Бен и Джимми Коди подъехали к дому Гликов в 1:30. Машина Тони Глика стояла у подъезда, но в доме было тихо. Когда на стук никто не ответил, они перешли через дорогу к маленькому сельского типа домику в стиле 60-х годов. На почтовом ящике значилась фамилия Дикинс. В садике гулял розовый фламинго, а на их звонок выбежал веселый спаниель. Следом появилась Полина Дикинс, официантка и совладелица кафе «Эксцелент». Она была в униформе. «Привет, Полина», — сказал Джимми. «Ты не знаешь, где Глики?» «Как, ты ничего не слышал?» «Что такое?» «Миссис Глик умерла утром. Тони Глика увезли в госпиталь. Он в шоке». Бен посмотрел на Коди. У него был вид человека, которого пнули в живот. «А куда отвезли тело?» Полина провела руками по бокам, чтобы убедиться, что платье сидит хорошо. «Час назад я говорила по телефону с Мэйбл Верц, и она сказала, что Перкинс отвез тело в похоронное бюро к своему приятелю, еврею, в Камберленд. Карла Формина так и не смогли найти». «Спасибо», — медленно проговорил Коди. — «Как ужасно», — сказала она, глядя на пустой дом через дорогу. Автомобиль Тони Глика прикорнул рядом, как громадный пес, забытый на цепи. «Если б я была суеверна, я бы просто испугалась». «Отчего, Полина?» — спросил Коди. — «Да, так, разное». Она невесело улыбнулась, потрогав пальцем цепочку на шее. «Медальон святого Христофора». Они снова сидели в машине. Полина стояла и молча смотрела, как они уезжают. «Ну и что теперь?» — спросил Бен. «Еврей — это Мори Грин», — сказал Джимми. «Наверное, нам придется съездить в Камберленд. Несколько лет назад сын Мори чуть не утонул в озере, а я с друзьями случайно оказался там и сделал парню искусственное дыхание». Он запустил мотор. «Может быть, после этого он согласится помочь мне». «Ну и что? Наверняка эксперт заберет тело на вскрытие». «Сомневаюсь. Сегодня же воскресенье. Эксперт ползает где-нибудь в лесу с молотком. Он у нас геолог. А Норберт, помните Норберта?» Бен кивнул. «Если ему и позвонят, он просто повесит трубку и будет себя смотреть телевизор. Если поехать к Мори Грину прямо сейчас, мы сможем взглянуть на тело как раз после темноты». «Ну ладно, поехали». Он вспомнил, что собирался позвонить отцу Каллагену, но это могло и подождать. Все менялось очень быстро, слишком быстро. Фантазии становились реальностью. Они ехали молча до самого шоссе, думая каждый о своем. Бен думал о том, что Коди сказал в больнице. Карл Формин исчез. Тела Флойда Тибетса и малыша МакДугалов исчезли и испарились из-под носа 2 санитаров. Майк Райерсон тоже исчез, еще бог знает кто. Сколько людей в городе могут потеряться незаметно и отсутствовать неделю или месяц? 200, 300? Руки его вспотели. «Это уже похоже на сон параноика», — сказал Джимми. «С академической точки зрения самое опасное в этом то, что колония вампиров появилась здесь, в спальном городе Портленда, Льюистона и Гейтс-Фоллс. Предприятий, где могут заметить отсутствие рабочих, тут нет. Все 3 школы находятся в городе, и кто заметит? Если ученики прогуляют больше дней, чем обычно, кое-кто ездит в церковь в Камберленд, но еще больше сидит дома и смотрит телевизор. Все это может распространиться как эпидемия, и никто не будет ничего знать». «Да», — сказал Дэн. «Дэнни Глик заразил Майка. Майк заразил, не знаю, может быть, Флойда. Малыш МакДуглов заразил отца. Мать, где они? Я их не лечил. Думаю, доктор Плоумен позвонил им утром и сказал, что их сын исчез, но не знаю, точно ли он с ними говорил и что случилось потом. Их нужно изолировать, сказал Бен. Он начинал волноваться. Вы правы. Те, кто проезжает через лот на машине, могут даже не заметить, что здесь что-то не так. Обычный маленький городишко. Они не будут знать, что здесь прячется в домах за закрытыми ставнями. Люди могут просто лежать в постелях или в шкафах под полом, ждать, когда зайдет солнце. И с каждым восходом на улицах будет все меньше народу. С каждым днем он сглотнул слюну. Ну, спокойнее, сказал Джимми. Этого еще не случилось и не должно случиться. Можно выдумать эпидемию, грипп, инфлюенцию, сыпной тиф, не знаю, и объявить карантин прямо сейчас. Сомневаюсь. Не забывайте, что только один человек на самом деле что-то видел. Всех можно будет убедить. Все будут смеяться, только не Полина Диккенс. Она хоть сейчас готова нарисовать крест на дверях. Ну, в эпоху Уотергейта и нефтяного кризиса она исключение. Остаток пути они проехали молча. Похоронное бюро Грина находилось на севере Камберленда. Перед задней дверью стояли два катафалка. Джимми выключил зажигание и взглянул на Бена. Готовы? Конечно. Тогда пошли. Весь день в ней росло возмущение, и в 2 часа дня вырвалось наружу. Они делают глупость, разводят церемонии вокруг того, что... Простите, мистер Берг, скорее всего, просто выдумка. Сьюзен решил идти в дом Марстонов сейчас же, днем. Она сошла вниз и взяла сумочку. Энн Нортон пекла печенье, а отец смотрел телевизор в комнате. «Ты куда?» — спросила мать. «Проедусь. Ужин 6. Постарайся не опаздывать. Я вернусь не позже 5». Она вышла и села в машину, свою собственную. Не вполне, а осталось еще 6 взносов, добытую ее собственным трудом. Совсем новая «Вега», выпущенная всего 2 года назад. Она выехала из гаража и помахала рукой матери, глядящей в окно кухни. Размолвка между ними продолжалась, хотя и безмолвная. Другие ссоры, самые бурные, проходили быстро, но это казалось слишком серьезной, как объявление войны. Никаких перевязок, только ампутация. Она уже собрала вещи. Она поехала по Брок-стрит, чувствуя растущую целеустремленность и энергию, и дом скрылся за углом. Она, наконец, решилась на что-то. Пустилась в открытое море, и она должна победить. Она свернула направо, проехав мимо фермы Карла Смита, где уже высились ярко-красные снеговые заграждения, ряды настоящих кольев длиной в 3 фута. Осознавая всю абсурдность своих действий, она вышла из машины, взяла один кол и положила на заднее сиденье. Она видела достаточно хаммеровских фильмов и знала, как вбивается кол в сердце вампира, хотя не представляла, сможет ли на самом деле она пробить грудь человека этой штукой. Она поехала дальше, в сторону Камберленда. Слева показался магазинчик, открытый по воскресеньям, где ее отец обычно покупал Sunday Times. Сьюзан вспомнила об одной вещи, увидев прилавок с украшениями. Она купила газету и маленький золотой крестик, всего на $4. Толстый продавец с неудовольствием оторвался от телевизора. Она свернула на север, на Каунти-Роуд, окруженную рядами деревьев. Солнечным днем все вокруг светилось и играло, и жизнь казалась прекрасной. Она подумала о Бене. Солнце медленно клонилось к западу, заслоняясь время от времени летящими облаками, отчего на дорогу ложились сменяющие друг друга светлые и темные пятна. В такой день, подумала она, верится в счастливый конец всех тревог и бед. Через 5 миль она свернула на Брукс-роуд и вновь пересекла городскую черту. Дорога изгибалась среди лесистых холмов северо-запада, и солнце скрылось за верхушками обступавших путь деревьев. Домов вокруг не было. Большая часть земли здесь принадлежала бумажной компании, и то и дело появлялись знаки, запрещающие охотиться или входить в лес. Здесь, в сумрачной тени, она почувствовала себя менее уверенно. Туманные страхи показались реальными. Она уже не в первый раз спросила себя, зачем нормальным людям селиться в доме самоубийцы и не открывать окна до захода солнца.